Глава 14. О том, что на рентгенограмме действительно изображена рука доктора Лектора, Мейсон узнал значительно раньше, чем Старлинг. Его источники в Министерстве юстиции были значительно лучше, чем ее. Информацию он получил по электронной почте. Под сообщением стояла подпись «Символ 287». Это был второй псевдоним помощника Партона Велмора, члена Палаты представителей Конгресса и члена юридического комитета палаты. Кабинет Велмора получил это сообщение чуть раньше. Оно было подписано Кассией 199, что являлось вторым псевдонимом сотрудника Министерства юстиции Пола Крендлера. Мейсон разволновался. Он не думал, что доктор Лектор находится в Бразилии, но рентгенограмма доказывала, что на левой руке доктора теперь не 6, а 5 пальцев, как у всех нормальных людей. Эта информация подкрепляла полученные из Европы сведения о местопребывании Лектора. Мейсон догадывался, что источник новой версии находится где-то в недрах правоохранительных органов Италии. На сей раз запах следов, оставленных доктором Лектором, был силен как никогда раньше. Мейсон не собирался делиться полученными сведениями с ФБР. 7 лет неустанных трудов, доступ к секретным федеральным досье, отсутствие международных ограничений – распространение печатных объявлений по всему миру и огромные финансовые ресурсы привели к тому, что в охоте на доктора Лектора Мейсон значительно опередил ФБР. Информации из бюро он делился лишь тогда, когда ему надо было почерпнуть оттуда еще более важные сведения. Между тем, в целях конспирации он поручил секретарю постоянно докучать Старлинг расспросами о ходе расследования. В памятной книжке секретаря было отмечено, что делать это надо не реже 3 раз в день. Чтобы побудить к дальнейшей деятельности своего осведомителя в Бразилии, Мейсон немедленно перевел ему телеграфом $5000. Но сумма, отправленная им в Швейцарию, была значительно больше. Он был готов послать еще, как только получит подтверждение информации. Мейсон был почти уверен в том, что его агент в Европе напал на след Лектора, но множество обманов и разочарований, с которыми он сталкивался раньше, научили его осторожности. Доказательства вот-вот должны поступить. А для того, чтобы смягчить муки ожидания, Мейсон принялся размышлять, что сделает с доктором Лектором, когда тот окажется в его руках. Ведь это тоже требовало тщательного приготовления, а Мейсон был большим специалистом по части мучительных пыток. Страдания, причиняемые Богом, не могут доставить нам удовлетворения. Более того, их причину вообще нельзя понять, если, конечно, не согласиться с тем, что его сильнее всего оскорбляют наши попытки остаться невиновными. Ту слепую ярость, с которой он бичует своих детей, бесспорно следует слегка регулировать. Мейсон пришел к осознанию своей роли в деле помощи Богу лишь через 12 лет после того, как был разбит параличом. К этому времени от его скрытого одеялом тела мало что осталось, и он понял, что ему уже никогда не подняться. Строительство его жилья на ферме «Мускусная крыса» завершилось, и он располагал значительными средствами. Однако финансовые ресурсы Мейсона были не безграничны, поскольку делами все еще заправлял патриарх семейства Молсон. Это случилось на Рождество, в тот год, когда из-под стражи бежал доктор Лектор. Как и у всех людей, в этот светлый праздник у Мейсона тоже было заветное желание. Он очень сожалел о том, что не организовал убийство доктора, пока тот находился в больнице. Теперь Мейсон знал, что доктор Лектор разгуливает по земле и, скорее всего, наслаждается жизнью. Мейсон лежал под легким одеялом и дышал через респиратор. Рядом с ним, переминаясь с ноги на ногу, стояла медсестра. Ей очень хотелось присесть. На ферму на автобусе привезли детей бедняков, чтобы те пели хоралы. С разрешения доктора в палате Мейсона открыли окна, и в нее влилась декабрьская свежесть. Под окнами, держа горящие свечи в сложных ковшиками ладошках, пели дети. Свет в помещении был потушен, и в черном небе над фермой звезды казались совсем близкими. «О, славный город Вифлеем! Лежишь ты тихо, неподвижно! Лежишь ты тихо, неподвижно! Лежишь ты тихо, неподвижно!» До него вдруг дошел издевательский смысл строки. «О, Мейсон, лежишь ты тихо, неподвижно!» Рождественские звезды в темном небе за окном продолжали хранить гнетущее молчание. Звезды не сказали ему ничего, хотя он умоляюще смотрел на них своим единственным, прикрытым линзой глазом и посылал сигнал пальцами, которыми мог двигать. Мейсону казалось, что он не может дышать. «Если бы он задыхался в космосе, — думал Мейсон, — то последнее, что он смог бы увидеть, были изумительно красивые, молчаливые звезды. Ему чудилось, что он задыхается, что аппарат искусственного дыхания не справляется с работой, ведь ему для очередного вдоха приходилось ждать появления зеленого рождественского сигнала на пиках и склонах небесных гор. Ждать сверкания вечно зеленых огоньков в черном лесу космического пространства. Пики и склоны. Склоны и пики. Так похожие на биение сердца. Систола, диастола. Диастола, систола. Испуганная медсестра была готова нажать кнопку тревоги, готова потянуться за адреналином. Как издевательски звучит эта строка. «О, Мейсон, лежишь ты тихо, неподвижно». Прозрение в рождественскую ночь. Прежде чем сестра успела позвонить или взять лекарство, мысленному взору Мейсона открылась первая, пока еще очень приблизительная, картина мести. Пальцы на его руке задвигались, как членистые ноги краба, и к нему пришло успокоение. По всей земле во время рождественского причастия приверженцы христианства верят, что благодаря чуду присуществления они пьют подлинную кровь Христову и вкушают плоть Его. Мейсон начал готовить еще более впечатляющую, но не требующую присуществления церемонию, в ходе которой доктору-лектору предстояло быть съеденным заживо.